Глава 7. Немедленно выяснить у Тани о нескольких женских именах, записанных в книжке. Сейчас она спит, а я готовлю жареные пирожки с картошкой. И все любят, и ей понравится. С кофе, с чаем, хороши. Мама моя поест. Ей много нельзя, но несколько штучек сами растают во рту. Маленькие, румяные, аппетитные, вкусные. Самое главное... Никто не делает такого теста, а картошка и так вкусна. Если Таня захочет, я научу ее делать такие пирожки. Сейчас, лакомство будет готово. Приятно принести в дом горку свежеиспеченных пирожков. Я вышла с пирожками. С верхнего этажа двое жильцов тащили с большим усилием чугунную ванну. Тяжеленная. Наверху, видно, меняли сантехнику, стучат беспрерывно. Сейчас этого бегемота, вижу, ставят около одной из квартир на нашей площадке. Она и похожа на бегемота. Быт грохочет, не переставая. Вот уж действительно разные вкусы. Кому что надо. Но зачем нам ванна? Никто не живет тихо, спокойно. У Тани расстроенный вид. Она не торопится обрадоваться пирожкам. «Что-то случилось?» — спросил я. «Случилось, как всегда». «С вашим мужем?» «Муж в стабильном состоянии. На вчерашнюю ночь я, по рекомендации лечащего врача, наняла сиделку-медсестру. Доверила ей ночное дежурство в палате, но...» «Она не пришла». «Лучше бы не пришла. Ночью она пришла пьяная, заблевала пол и засорила раковину в палате. Легла на свободную кровать и до утра храпела так, что больные не могли заснуть. Чтобы не огорчать меня, один больной все убрал сам». А когда я пришла, они взмолились не пускать больше к ним медсестру. Сегодняшнюю ночь я дежурила сама. Только пришла. Неловко, стыдно, вы себе представляете? Таня еще больше побледнела и похудела. Ну вот видите, и такие бывают среди наших сестер. В нашем кругу чего хочешь найдешь. Ах, Таня, я вам сочувствую. Но попробуйте моих пирожков, и станет лучше». Хотя я уже не была уверена в благотворном влиянии пирожков, но поставила на плиту чайник, сейчас попьем кофе с пирожками. Вы очень устали, Таня? 2 часа мне удалось поспать. Ничего вкуснее никогда не едала. Большое спасибо. Таня, изголодавшаяся, жадно ела пирожки. Отодвинув их в сторону вместе с чашками, мы рассматривали записную книжку. Я спрашивала о женщинах, чьи имена там были, и просила вспомнить, у кого из них черные волосы. Таня недоверчиво ухмыльнулась, начала перебирать записи одну за другой. «Знаю, знаю, видела, но волосы не черные». Я вычеркивала из своего листка. «Не знаю». Тут я подчеркивала. «Знаю, слышала, но не видела». Я снова подчеркивала. «Осталось». 1, 2, 3, 4. Наконец, я осторожно обратила внимание на столбик женских имен на корочке. «Вы знаете этих девушек?» «Может быть, одну. Он как-то приводил ее на минутку домой. Она яркая блондинка, тут же ушла. Ее звали Наташа». Я тут же вычеркнула Наташу из списка. «Я, в общем, не знаю, кто они такие. Я никогда не листала его книжку. Вы что-то подозреваете?» «Подозреваю, конечно, подозреваю. Я и взялась специально подозревать». «Скажите, Таня, он часто встречался с людьми? Общительный он человек или одинокий, затворник?» «Никакой не затворник, у него постоянно толпятся». Таня задумалась. «Кто толпится? Друзья?» «У него все друзья, звонят, приходят, только я иногда мешаю, не впускаю, когда мешают работать. Он вообще не выносит одиночество, когда не пишет или не рисует, а когда мы вдвоем выходим на улицу, с ним беспрерывно за руку здороваются». Можно сказать, проходу не дают знакомые, друзья. Вся улица его знакомые. Я редко выхожу вместе с ним. Я не люблю, да мне некогда. На меня смотрят, будто я лишняя. Так это и есть. Вам обидно? Нет, что вы, у меня свои дела. Я целый день в школе. У него кто только не бывает за день. А к женщинам как он относится? С интересом, наверное. А они к нему? Он очень обаятелен, внешне и внутренне. На него, как говорится, вешаются. Вы извините, я ведь ищу ту, которая выносила картины. Может, вы знаете черноволосую, полную? Я уже думала об этом, вроде не знаю. Извините за откровенность. Вы ревновали его? Я бы ревновала. Что толку ревновать? В городе есть женщины, незамужние или разведенные. Есть и замужние, озабоченные. Не знаю почему. Молодые, здоровые, в самом соку. Они в постоянной охоте на мужиков. Жуткие твари. Если чей муж остается в одиночестве или без присмотра, отбился от семьи, жена заработалась, они как акулы накидываются на него. И будьте уверены, прохода простаку не дадут. «Что, все сразу?» — спросила я. «Почему все? И поодиночке тоже?» — растерянно сказала Таня. «Бабы на расстоянии чуют зрелого мужика. Вызванивают по телефону, ходят домой, будто по работе, и в конце концов таки затащат в свою постель. А мне, по-вашему, ревновать? Ревности не хватит». «А я ревновала». «Не мне вас учить». «Так вы думаете, ревновать не надо?» «Да кто как может, кому как удается. У жены ведь много дел. Не будешь висеть на мужа с утра до вечера. Не хватает с ними соперничать. Любая жена по сравнению с такой дрянью просто наивная девчонка». «Вот что!» Я раскрыла рот от удивления перед таким откровением. «Что же делать-то в таком случае? Ничего не сделаешь. Все равно тебя обойдут». «Представляю, как здорово она ревновала», — подумала я. Таня тут же ответила на невысказанный вопрос. «Ревновать? Было бы для меня слишком просто. Столько людей вокруг него, а я, видите ли, ревную. Подумаешь, цаца, многое надо брать на себя. А ревновать?» «Ну, может, и было, но ерунда, и вообще банально». «Как ерунда? Как ерунда? Из ревности убивают». «Зачем убивать? Мы сами умираем. Что, мы дикие, что ли? Мы же культурные люди!» «Все думают, что они культурные. Да они, оказывается, и не ревнуют». «Впрочем, ревность не главное», — говорила Таня. Зацепила-таки ее. «Ревнует, конечно, ревнует. Не хочет сознаться. Главным, видите ли, не считает». «А что главное?» «Да все остальное, кроме...» Таня засмеялась. «Ну, Марья Васильевна, вы смутились? Вы же еще хотите спросить? Спрашивайте дальше. Я знаю, о чем вы хотите спросить. Я отвечу». И я вопросительно подняла глаза. «Знаете, как в школе мальчишки озорничают над девочками? Подходит с псевдосерьезным видом малыш и трагическим голосом спрашивает. Лена, ты любила когда-нибудь по-настоящему?» На последнем слове усиленное ударение. Лена лупит его книжкой по голове, а он, дико хохоча, от нее убегает. «Вы ведь приблизительно это хотели спросить?» «Не совсем». «Мы не мучаемся, мы встретились с студентами. Столько лет прожить без чувств невозможно. У нас все в порядке. Художник не смог бы жить с враждебной женой. Между нами духовная связь». «А как к вам мужчина относится? Пристают ли?» «Пристают иногда». «Ничего особенного, мужчины и должны к женщинам приставать». «А вы?» «Очень просто. Не хочешь — не соглашайся». «А как к вам относятся мужчины?» — лукаво улыбается Таня. «Меня уже не любят. И призраком любви меня уже не обманешь». «Грустно. Как же вы живете с таким настроением?» «Нарочно живу. Потому не скоро дождутся, когда место освобожу. Забота о матери меня держит». На секунду мне представился мир без меня. По небу также плавают облака, зимой холодно, сыро, ездят такие же машины, как сейчас, грязные, гудучие, вонючие. Люди ходят перестроенные, реформированные до невозможности. Можно еще подождать с уходом, не к спеху, успеется. Зато я люблю больше час от часу. «Мужчины относятся к женщинам с презрением», — открывает мне Таня. «Презрением?» — мне кажется, она говорит мне в утешение. «А вы как думали?» «С любовью к вам должны?» «Как бы не так. Презирают. Если с любовью, то все равно с презрением». «Меня, вероятно, тоже презирают». Таня нагнетает. «Нас считают низменными существами, глупыми, пошлыми, жадными до всякой ерунды. Женщины ничего не понимают как следует». «Впервые слышу от женщины». «Вы же не станете спорить. Женщина — вечный двигатель торговли. Вещь, не человек. Мужчины брезгливо морщатся. Разве вам не приходилось подобное замечать? Не знаю. Может быть, совсем наоборот. Никто не мешает вам, Мария Васильевна, думать наоборот и как угодно. Никого не интересует. Вы, Таня, прям меня ошарашили. Я все же стараюсь быть человеком. Значит, заметили, как непросто быть человеком? Да. Вы замечали, конечно, что любое мужское лицо, не скрытое волосами, выглядит убедительно, а любое женское, как бы не украшали его волосами и красками, просто животное лицо, а часто бывает и хуже животного. Редкие исключения встречаются и в той, и в другой среде, но в целом только об очень красивой женщине можно сказать, что она редкий экземпляр природы в животном мире. А вы говорите о ревности. Чтобы я ревновала, понимать лучше, чем ревновать. Ах ты, Господи! Вырвалось у меня от растерянности. Откуда вы знаете? Реальность, окружающая действительность. Тише, тише, успокоила Таня. Сказать подобное кому-другому поднимется визг. Общественные оскорбления. По судам затаскают по поводу чести и достоинства. А вас я уважаю. Только вам доверяю, вы поймете. Пришлось понимать, сколько тяжелых тревог и тоски в душе женщины. Даже дыхание перехватило. Как же она живет с таким настроением? Может, и правда она говорит? Да не всю. Я взяла себя в руки, напрягла голосовые связки, вздохнула для убедительности тона и говорю. Если мужчины такие умные, как вы говорите, пусть сначала спасибо скажут за то, что женщины рожают детей, лечат, выхаживают и терпят их самих, когда у них инфаркты да инсульты, и ум колеблется, а потом презирают. Что бы ни было в жизни, что бы ни говорили мужчины, все равно у них много недостатков. Они вон плохо государством управляют. Легионы их толпятся у власти, а столько несчастных людей в стране по их вине. При хороших правителях такого быть не должно. А вы, Таня, знаете, вы благородный, самоотверженный человек, хотя и женщина. Вы бриллиант чистой воды, даже если никто никогда вам об этом не скажет. У нас не любят ценить человека по достоинству. Верьте мне, я зря не скажу. Не сомневайтесь и в себе. Если в чем сомневаетесь, меня спросите. Я вам дружески сочувствую, все правильно вам скажу. Важно, чтобы вы в себе были уверены. И не тушуйтесь, я вам говорю. Кто еще и скажет такое? Может, никому другому в голову не придет? Таня призадумалась, колебание печаталось на лице. Господи, милая ты моя! Мне не хотелось, чтобы она мне отвечала. Скажет, что глубокомысленная. Ни слов, ни наблюдений у меня не достанет переубедить. Я вообще предпочитала, чтобы у нее не было важных мыслей. Другие вон вообще без мыслей счастливее живут. Я перевела разговор в более насущное для меня русло. Как вы думаете, среди записанных у меня может оказаться та, что... Не знаю, может быть. Как же проверить, думала я, как проверить? Большая работа предстоит.